Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 209. Сие творите в мое воспоминание. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. Заботьтесь о том, чтобы делать в точности то, что делал Иисус, ни больше и ни меньше. Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, думайте о Господе Иисусе. Как грустно, что христиане забыли это. Простая вечеря была для них слишком скромной. Она казалась им недостаточно торжественной, недостаточно пышной, и они придумали всякого рода церемонии и обряды. Представьте себе, Павел и Петр пришли бы на мессу и увидели бы там различные приседания и все эти церемонии, которых так много, что всех и не опишешь. Павел дернул бы Петра за рукав и сказал бы: «Наш учитель ничего такого не делал, когда взял хлеб, возблагодарил и преломил его». Петр ответил бы: «Да, совсем иначе, чем мы видели в горнице в Иерусалиме». Павел бы добавил: «Действительно, брат, совсем иначе, чем тогда, когда собирались первые христиане и вспоминали своего Господа». Дорогие друзья, мы должны внимательно следить за тем, чтобы праздновать вечерю с той целью, какую назвал нам Иисус, а именно в Его воспоминание. Иисус никогда не говорил: «Делайте это, чтобы принести жертву без пролития крови», или «Делайте это как постоянное повторение моей смерти». Для меня одна мысль об этом – богохульство. Так как наш Господь притязает на то, что совершил благородное дело, раз и навсегда умерев за грех. Тот, кто думает, что какой-нибудь священник может продолжить, повторить или усовершенствовать эту жертву за грех, делает жертву Христа ничтожной. Собираясь с другими верующими, думайте о его ранах. Думайте об ужасном бичевании. Думайте о голове в терновом венце. Думайте о самом Господе Иисусе. Прошу вас, думайте о самом Господе Иисусе. Не думайте ни о прощении, ни об оправдании или освящении. Проследите за потоками любви Иисуса до их источника и вспомните о Господе с глубокой благодарностью.